«Что-то вы не слишком любезно отзываетесь о вице-короле, уважаемый Патриций Барр», — сказал Меллоу. «А вдруг я шпион?» «А хоть бы и так», — спокойно откликнулся старик. «Что с меня взять?» Он обвел рукой комнату. «Жизнь, например?» «О, это бы мне принесло только облегчение. Я уж и так лишних лет 5 прожил. Но вы не из людей, вице-короля. Были бы из них, я бы почувствовал и рта бы не раскрыл». «А как бы вы почувствовали?» Старик тихо рассмеялся. «А вы подозрительны. Честное слово, могу поклясться, теперь вы думаете, что я пытаюсь спровоцировать вас на разговор, в котором вы могли бы неосторожно высказаться о правительстве. Нет, нет, уверяю вас, меня уже давно не интересует политика». «Не интересует политика? Мне так не показалось. Как вы сказали о вице-короле? Убийца, воришка?» Старик пожал плечами. «Так, воспоминания нахлынули. Посудите сами. В те времена, когда Сиенна была еще столицей провинции, я был патрицием и членом провинциального сената. Мой род древний и знаменитый. Один из моих прадедов... Впрочем, ладно, хватит об этом». «То есть, — осторожно проговорил Меллоу, — у вас тут была гражданская война или революция?» Лицо Барра помрачнело. «Гражданские войны не прекращались в эти кошмарные годы, но Сиенна всегда находилась в стороне. В годы царствования Станеля II она почти достигла своей былой славы и процветания, но ему наследовали слабые императоры, а при слабых императорах всегда сильные вице-короли. И наш последний вице-король Вискард, остатки приверженцев которого еще занимаются чем-то вроде торговли у красных звезд, возмечтал о королевской мантии. Да не он первый. Но не удалось, потому что в тот день, когда адмирал империи приблизился к Сиенне во главе флота, Сиенна восстала против мятежного вице-короля». Он печально вздохнул и замолчал. Меллоу ерзал на краешке отчаянно скрипевшего стула. Его просто раздирало любопытство. Но он сдержался и тихо попросил: «Продолжайте, сэр». «Благодарю вас», — кивнул Барр. «Вольно вам смеяться над старым человеком. Итак, они восстали. А вернее, было бы сказать, мы восстали, поскольку я был один из второстепенных лидеров восстания. Вискард убрался из Сиенны, еле ноги унес. А планета и вся провинция были оставлены на попечение адмирала и выразили полную и безоговорочную лояльность императору. Почему мы так поступили, я и сам не понимаю. Может быть, мы выразили лояльность не более чем к символу, а не к самому императору, жестокому и порочному мальчишке. Может быть, испугались ужасов блокады». «Ну и?» — осторожно поторопил его Меллоу. «Ну и», — с горечью в голосе продолжал Барр, — «это никак не устроило адмирала. Ему до смерти хотелось присвоить себе славу завоевания мятежной планеты, а его людям хотелось добычи, сопутствующей завоеванию. И пока народ в городах выходил на улицы славе императора и его адмирала, он потихонечку захватил все военные центры, а затем приказал перестрелять почти все население». «Почему?» «Потому что они восстали против вице-короля, так объявил адмирал. Он и стал новым вице-королем. После того, как целый месяц шли убийства, грабежи, насилие, у меня было 6 сыновей. 5 погибли, все по-разному. У меня была дочь. Я надеюсь, что она погибла. Такая красавица. Я уцелел, потому что был стар. Поселился здесь, зная, что слишком стар для того, чтобы вице-король мной интересовался. Они ничего, ничего мне не оставили», — сказал он, печально качая седой головой, — «потому что я помогал мятежному губернатору выбраться из города и лишил тем самым адмирала славы его поимки.